Глава 12. Посвящение княжеской четы. День посвящения выдался солнечным. Легкий ветерок шелестел молодой листвой, покрывшей кроны устоявших перед огнем деревьев. Птицы, поселившиеся в них, дарили людям свои трели. Лучи солнца согревали сердца, в которых теперь прочно обосновалась надежда. Встав с рассветом, я быстро привела себя в порядок, накинула легкий заговор красоты, чтобы не беспокоиться о своем внешнем виде, и все оставшееся до обряда время помогала Цветане и Радомиле собираться на праздник. Княжна очень переживала. Я успокаивала ее, как могла. Сегодня совершалось одно из самых важных событий в ее жизни – возвращение к княжеской власти, которой она была вероломно лишена много солнц назад. Радомила тоже нервничала. Цветы, собранные для украшения прически, падали из ее трясущихся рук. Ленты никак не хотели лежать, так как требовала от них моя дочь. Я металась между ними, пытаясь успокоить обеих. Несмотря на наличие прислужниц, всегда было что поправить и доделать по наряду и головному убору. Цветана впервые в жизни надевала роскошный княжеский кокошник, украшенный множеством драгоценных камней. Он был тяжел и объемен, ее хрупкая шея с трудом держала такой вес, к тому же княжна с утра ничего не ела, так как ее мутило от переживаний. «Такой важный день, а я плохо себя чувствую», — сказала она мне. «Ты сильно переживаешь», — успокаивала ее я. «Но как только все начнется, тебе будет не до этого. Происходящее закружит и унесет тревогу». Так мы провели утренние часы, пока не услышали звук горна, возвещающий собравшимся на праздник людям о начале праздника. Первым делом возносились дары богам. Ведмурт успел отобрать несколько отроков, которые проявляли успехи в общении с духами, видели и чувствовали больше, чем их сверстники. Они и стали первыми учениками волхва. Родители с радостью отдали своих сыновей в обучение, так как иметь в своей семье служителя Велеса было очень почетно и значимо, а главное, давало защиту всему роду и благоденствие дому и всем нашим землям. Отроки были облачены в специально сшитые для них одежды и неспешно двигались внутри огороженного капища посреди центральной площади. Там стояли высокие фигуры богов, покровителей Северного мира, неся на расписных глиняных подносах дары. Отроки останавливались около каждого кумира, кланялись ему, зажигали огонь в разложенном у подножья кострище, оставляли верчи и шли дальше. Когда все чуры были пройдены, на площади взметнулись вверх 7 костров, усиливая и дополняя друг друга. Солнце освещало город, приветствуя начавшийся праздник. Языки пламени подсвечивали лики богов, и от этого те будто улыбались в ответ. Появлялось ощущение давно утраченного благословения и покровительства. Собравшийся народ радовался, не в силах понять, что происходит, но чувствуя разливающуюся повсюду благодать. Посвящение началось. Люди, пришедшие на праздник, заняли всю городскую площадь, к которой вел проход, охраняемый дружинниками. По нему должна была прибыть на посвящение княжеская чета. Некоторое время прошло в томительном ожидании. Наконец, вдали показалась красивая открытая повозка, в которой в сопровождении сынов Перуна ехали Цветана с Доброславом. Процессия двигалась неспешно, давая людям поприветствовать и рассмотреть княжескую семью. Правители северных земель ехали, взявшись за руки и улыбаясь встречающим их и друг другу. Тревога последних дней сменилась радостью и осознанием важности происходящего. Сейчас не просто происходило с их Доброславом посвящение, но возрождались вера и надежда, обретал свободу северный край, скинувший иго завоевателей. Мы с Радой, Демидом и молодыми наследниками ждали Цветану с супругом на своих местах у капища. Со второго ряда было не очень видно происходящее, но первые скамьи были отведены князьям сопредельных земель. Яромир сидел в центре их расположения. Вышеслав расположился за спиной отца. Я заметила, что другие правители тоже взяли с собой сыновей. но среди приехавших не было ни одной княжеской дочери. К сожалению, считалось, что место девицы дома. Лебедяна тоже не присутствовала на празднике. Она сама решила остаться в тереме, так как плохо себя чувствовала. Я видела, что ее дитя готово к появлению на свет и в ближайшие дни порадует родителей своим рождением. Будущая мать решила не рисковать, да и смотреть на посвящение мужа с другой женщиной ей не хотелось. Повозка с княжеской четой медленно подъехала к площади. Девицы, стоящие в первом ряду встречающих, усыпали дорогу перед повозкой сережками берез в знак будущего благосостояния и процветания. Горн вновь ожил и возвестил о непосредственном начале торжества. Княжеская чета вышла из повозки. Все невольно залюбовались красотой и статью своих правителей. Их наряды были выполнены из одного материала и украшены похожей вышивкой, образуя между собой гармоничный образ двух неразлучных людей. Кафтан князя доходил ему до середины колена. На поясе висел кинжал в кожаных ножнах, а за спиной находился щит воина, символ защиты своих земель. Искусная вышивка по краям одежды содержала знаки мужских богов-покровителей, которые оберегали своего подопечного. Платье же Цветаны касалось земли. В нем она будто не шла, а плыла по земле. Если присмотреться, можно было заметить, что скроенный по подобию купола подол образовывал закручивающийся по часовой стрелке кокон, поднимающий к ней силу земли, которая давала женщине поддержку и опору. Вышивка на платье княжны содержала знаки богинь – Лады, покровительствующей замужним женщинам, дающей счастье и здоровье всей семье, Макоши, которая плела нити судьбы, связывала и обрывала их, решая, кому из своих дочерей, доли или недоли, отдать клубочек заветный, да и на потребу разную откликалась. Были на платье и узоры в честь сырой земли матушки, дающей плодородие, и дивии с лелей, и тары с диваной. Никого не забыли вышивальщицы. Все богини приветствовали новую княгиню, берегиню северных земель, и давали ей свои силы. Княжеская чета направилась к капищу, где их уже ждал Ведмурт, и пылали костры у подножий чуров. Отроки, помогающие волхву проводить обряд, постоянно подбрасывали в них хворост, чтобы поддерживать пламя высоким и ярким. Служитель Велеса приветствовал княжескую чету. Те поклонились ему в ответ. Потом волхв обратился к представителям всех трех миров. Он пригласил их в свидетели на деление властью и силой Доброслава с супругой и открыл ворота между мирами. В ответ лютни затянули свой мотив, будто передавая настроение невидимых гостей, и я почувствовала, как уплотнилось пространство. В нем проявились души предков вместе с духами-покровителями, пришедшими благословить новых правителей. Ощущая их присутствие, я впервые чувствовала не тревогу и защиту, которая исходила от пращуров, когда мы обращались к ним в печали, болезни или на поле брани, а умиротворение и радость, которой они сейчас наполняли все вокруг, давая своим подопечным поддержку и опору. Тем временем Ведмурт провел княжескую чету за ограду капища, и они встали в центре, чтобы видеть лики всех богов. Волхв обратился к покровителям северных земель и призвал их внимание для проводимого посвящения. Богов праве он просил о даровании мудрости будущим правителям, молил о наполнении светом их сердец и восприимчивости к потребностям простого люда, а также о защите народа и самих князей от супостата иноземного, от хвори и напасти, от холода и пожара, от тьмы и знави выползающей. К богам Яви он обратился с просьбой о своевременной помощи и подсказкам Цветане и Доброславу в делах земных, чтобы решения, принимаемые ими, вели ко благу для всех людей, чтобы сумели они наладить быт людей и жили те мирно и добро, храня верность и любовь в своих сердцах. Боги Нави тоже не остались в стороне. Их Волхв просил о защите северных земель от тьмы необузданной, от душ заблудших, о справедливом возмездии врагам и о скорейшем воплощении светлых душ пращуров, ожидающих свой черед. И все время, что говорил он, сильнее пылал то один, то другой костер. Лики кумиров озарялись светом, и отблески пламени давали ответ, принято ли прошение. А меня не покидало ощущение, что воздух стал плотнее, а свет осязаемей, будто лучи солнца обрели плотность, и каждый из них нес благословение и поддержку. Потом служитель Велеса подошел к княжеской чете и, сотворив руками белый сияющий шар, поместил его на голову сначала Доброслава, а потом Цветаны. Так он будто отметил обоих светом богов, и это свечение осталось над их головами. «Пусть ваш разум будет ясным, чтобы вы всегда могли определить истину среди тумана неопределенности», сказал он, инициируя интуицию и знания. Сотворив второй шар, он наделил им сердца будущих правителей. «Пусть ваши души будут открыты добру и недоступны тьме, чтобы вы принимали решения, благодатные для ваших людей», — продолжал Волхв. Сотворив третий шар, он поместил его между княжеской четой. «Пусть между вами будет связь, которую невозможно разрушить человеку», — закончил он обряд посвящения. Пришло время княжеских клятв. «Я, Доброслав, наследный князь северных земель», — проговорил мужчина, — «принимаю власть над этим краем и обещаю людям заботиться о них, защищать от врагов и помогать в трудностях. Я обещаю, что каждому жителю будет достаточно хлеба и пахотных земель, что дети будут расти под звуки гуслей, а не лязга оружия. Его мы поднимем только в случае необходимости. Моя первейшая задача — чтобы все жили достойно. И пусть помогут нам боги, перед ликом которых я произношу эти слова». Пока княжич говорил, его голос набирал силу. Из молодого правителя он на глазах превращался в князя, крепкой рукой ведущего свой народ к процветанию. Ответом на его слова было ликование толпы. Когда оно стихло, слово взяла Цветана. «Я, Цветана, дочь южных земель и жена князя северных земель, начала она. «Обещаю заботиться обо всех людях, что под моим пологом, и оберегать их, слышать их просьбы и помогать в трудную минуту, радоваться вместе с вами и быть рядом в грусти и печали, молить богов о даровании процветания и благоденствии нашей стороне, а главное – поддерживать женщин, оставшихся без мужей и отцов, сыновей или братьев. В моем доме вы всегда найдете кров и пищу, я обещаю относиться к вам, как к своим родным». От ее слов исходило тепло. Оно окутывало присутствующих, как нежные руки матери, и давало спокойствие, как и ее ласковый голос. В Цветане чувствовались сила берегини и доброта обычной женщины. Я ощутила прикосновение заботы и искреннего внимания, и оно коснулось всех присутствующих, заставив их открыться этому теплу, по которому истосковались сердца. Княжеская чета была достойной парой и доказала это своим посвящением. Костры у подножья чуров ярко пылали, и вокруг деревянных кумиров было ясно видно свечение. Оно расходилось во все стороны, пересекаясь и объединяясь между собой, пока в итоге не сошлось в одной точке – где посреди полукруга чуров стояла княжеская чета. Этот свет наполнил их и благословил на принятие венца правителей, обязал хранить и защищать своих людей. В какой-то момент сила света стала так велика, что столпом начала подниматься ввысь над головами Цветана и Доброслава, будто соединяя их с небом. Увидев это, Волхв сказал: «Боги приняли ваши клятвы и дают свое покровительство новому князю и княгине северных земель». Народ, наблюдавший за всем этим действием со стороны, приветствовал его слова громкими криками и славлением своих новых правителей. Цветана с Доброславом улыбались. Наконец они чувствовали единение и связь, что давно была утрачена между ними. Они смотрели друг на друга не просто как супруги, а как правители больших земель, что должны в первую очередь думать о своем народе, его благополучии и безопасности. И в этом было гораздо больше, чем простые человеческие отношения и взаимная любовь. Их задача была глубже, внимание богов к их поступкам выше, а ответственность серьезнее. Это вносило в их отношения новые, неведомые прежде грани, давало уважение друг другу и застилало старые обиды. Ведь именно они вдвоем, а не кто-то другой, были избраны богами для возрождения Северного края и должны были нести эту ношу. Ведмурт направил княжескую чету к кумирам, чтобы они принесли им дары. Отроки, поддерживающие огонь, передали Цветане с Доброславом корзины с верчами. Останавливаясь у каждого изваяния, княгиня молила их о покровительстве и защите, а Доброслав просил мудрости и мужества. И боги отвечали князьям своим благословением. Из капища молодая чета вышла наполненная благодатью и уверенная в своих силах и покровительстве богов. Теперь можно было расслабиться и принимать поздравления. Люди громко радовались за них. Князь с княгиней расположились на скамье рядом с Яромиром и другими правителями, а Ведмурт вместе с учениками, стоя среди чуров, провозгласил: «Покровительство богов вновь пришло на наши земли. Радуйтесь и благодарите. В честь наших покровителей сейчас будет воинский турнир». Селяне переместились к площадке проведения поединка. С мест, где располагались князья, и так все было видно. Они не двигались, лишь поздравляли княжескую чету, а наследники думали о своем подобном посвящении. Теперь внимание обратилось к воинам, которые изъявили желание участвовать в состязаниях. Турнир проходил в несколько этапов. На первом участники разделялись на пары и на нескольких площадях показывали свою удаль. Победители выходили в следующий круг. Поединки шли параллельно друг другу, и только в самом конце, когда остались лучшие из лучших, их соревнования проходили отдельно. В стороне, рядом с ареной, накрыли столы. Они ломились от угощений, и все желающие могли подойти и полакомиться. Больше всех радовались ребятишки, которые много солнц не видели такого разнообразия. Для знатных гостей был накрыт отдельный стол, за ним угощались и мы с Радой. Княжичи не сводили с нее глаз, ведь моя дочь сейчас была краше любой невесты. Она краснела и отводила глаза, но я видела, что девице приятно такое внимание. «Откуда столько угощений?» — спросила она меня, глядя на уставленный лакомствами стол. «В закромах князя нашлось много запасов», — ответила я. «Он забивал свои хранилища, не считаясь с тем, что селяне отдают последнее и голодают». «Куда ему столько?» — удивилась дочь. «Некоторые люди не могут остановиться в своем стяжательстве», — вздохнула я. «Они предпочтут сгноить лишнее в своих погребах, чем довольствоваться малым. И самое ужасное, когда такой человек приходит к власти, он обделяет всех своих людей». «Теперь это в прошлом», — ответила Радомила. «Цветана с князем будут хорошими правителями. Они оба настрадались в жизни и понимают тяжесть лишений простого народа». «Я надеюсь на это», — улыбнулась я. Тем временем воинский турнир подходил к своей кульминации. Осталось четверо бойцов, которые должны были сражаться по парам, а после отдыха на закате дня между двумя лучшими состоится заключительный поединок. Один из оставшихся казался мне знакомым, но я не могла вспомнить, кто он и где я его видела. За последние дни у меня было очень много новых знакомств и общения, и я потерялась в именах и людях. В этот момент ко мне подошла прислужница и сказала, что за мной прислали из терема. «Лебедяна просит вас приехать к ней», — проговорила девица. Оказалось, что как только княжеская чета отбыла на посвящение, у второй жены Доброслава начались роды, и она мучилась уже больше 9 часов. «Я знала, что для 6 родов это долго».